Когда Ленин в ту октябрьскую ночь прошел по сцене к трибуне так же обыденно, как это сделал бы опытный учитель, ежедневно появляющийся перед своим классом, английский корреспондент Джулиус Вест, сидевший рядом со мной за столом прессы, шепнул: «Если его одеть немного получше, то можно было бы по внешности принять его за среднего мэра или банкира из какого-нибудь небольшого французского городка». Это была дешевая острота, но многие из нас подхватили ее и часто с тех пор повторяли в своих книгах и статьях. Совсем не смешная, она стала избитой. Вся обстановка противоречила ей. Тишина и неподвижность зала, напряженное внимание слушателей, громоздкие плечи серых шинелей, вплотную прижатые друг к другу, недоверчивые глаза крестьян, по большей части просто сельских пролетариев, боявшихся пропустить хоть одно слово или что-нибудь не понять. Ленин кончил читать. Зал подался вперед, волна за волной прокатились аплодисменты и поднялась буря оваций. Вряд ли какой-нибудь мэр выступал в такой обстановке и встречал такой прием. Из задних рядов раздался голос: «Да здравствует Ленин!» Со всех концов огромного зала ему откликнулось эхо: «Ленин! Ленин!» Но Вильямс оглядывает зал. Рядом делегаты, рядом трудовая Россия, чьим подвигом свершился октябрь. Всего лишь летом Вильямс объехал многие города и села России, был в Поволжье, ездил на Украину. Казалось, что Россия, которую видел американец, собралась в Смольном. Для американца нет явления значительнее — Ленин и рабоче-крестьянская Россия. Что написано на лицах делегатов, слушающих Ленина? Уважительное внимание, строгая доброта или то извечное, непоколебимо крестьянское, рожденное лихолетием русской жизни, что породило в мужике и сдержанность, и недоверие. И так свершилось. Принят первый декрет новой власти. Люди заулыбались, глаза их засияли, головы гордо поднялись. Это надо было видеть. Рядом со мной поднялся высокий солдат и со слезами на глазах обнял рабочего, который тоже встал с места и бешено аплодировал. Маленький жилистый матрос бросал в воздух бескозырку. Судя по ленточке, это был моряк Балтийского флота, может быть, один из тех, перед кем мы с Ридом выступали несколько недель тому назад. Выборгский красногвардеец с воспаленными от бессонницы глазами и осунувшимся небритым лицом огляделся вокруг, перекрестился и тихо сказал: «Пусть будет конец войне». В зале кто-то запел «Интернационал», и все тут же подхватили. С тех пор, каждый раз, когда я слышу звуки этого самого знаменитого рабочего гимна, я вижу взволнованную, торжественную толпу, охваченных единым порывом мужчин и женщин. Я вижу Ленина и рядом с ним всех большевистских руководителей, стоя, поющих вместе с залом. Той осенью мы часто слышали и пели «Интернационал», но в ту ночь, когда вместе с нами пел Ленин, вы бы слышали, как мы пели. Люди плакали и обнимались. Потом мы запели медленный, скорбный похоронный марш «Вы жертвы упали в борьбе роковой», посвященный памяти тех, кто погиб во время февральской революции и был похоронен в братской могиле на Марсовом поле. Помню, что когда я прочел это место в новой книге Вильямса, я подумал: значение этой работы нашего друга еще предстоит оценить, но одно, несомненно, уже сегодня. Не забываем Ленин в этой книге. Я читал это место вновь и вновь, пытаясь понять, в чем секрет впечатления, которое оно на меня произвело. Возможно, мой ответ не полон, но для меня он верен в главном. Это место книги очень личное, и Ленин у американца тоже своеобычен, потому что воссоздан, как увидел его в ту ночь Вильямс, как восприняло его сердце Вильямса. А каков сам Вильямс? Какую веру поколебал в нем октябрь? В какую веру обратил? И вот теперь в Смольном, Вглядываясь в суровые лица людей, напряженно ловящих каждое слово, я почувствовал, как во мне поднимается горячая волна симпатии к красногвардейцам, матросам и солдатам, так замечательно выполнившим свой революционный долг. Только ослепленные предрассудками люди, подумал я, могут остаться к этому равнодушными. Я заканчиваю чтение и долго не могу отнять глаз от страницы, которая лежит передо мной. Ну, конечно же, это исповедь друга, для которого встреча с Лениным и революционной Россией явилась началом большого пути. Он нашел на этом пути и то большое, что называется смыслом жизни. Кажется, меня заставляет поднять глаза ощущение тишины, которое заполнило комнату. Из дальнего конца комнаты смотрит на меня Люсита Вильямс. «Ну, как?» — спрашивает она. Часом позже мы расстаемся. Очень хочется, чтобы книга Вильямса, плод его благородных раздумий о стране советов, поскорее увидела свет. Мы говорим с Люситой об этом. Мы прощаемся, и я склоняюсь над доброй рукой Люситы. «Погодите, у меня есть для вас нечто такое, что будет вам дорого». Она идет к письменному столу и тут же возвращается со стопкой тщательно исписанных страниц. Я узнаю простой черный карандаш риса, непропорционально узкую полоску текста на странице, выносы на поля и почерк, как пожатие его руки, не твердый, добрый. «Хочу, чтобы это хранилось у вас», — говорит Люсита, — «как память». Не надо листать, все понятно. Это черновик последнего письма Вильямса ко мне, написанного за 2 месяца до смерти. «Пусть наступающий год принесет мир этой земле». Уже на улице, не могу, чтобы не раскрыть папку еще раз. «Мир этой земле», — повторяю я. «Мир земле». Исповедь Раймонда Робинса. Все началось со слов, смысл которых открылся мне позже. «Нет руки могучее, чем у революции», — сказал Альберт Рис Вильямс. «Если раскалывает, то навсегда, если сближает, навечно». О ком говорил Вильямс и почему рядом с этой фразой не стоит имя? Впрочем, разговор продолжался, и Вильямс произнес еще несколько слов, которые могли быть ключом к первой фразе. Интересно взглянуть на документы 18-го года и сегодняшнего дня. Например, на известный план торговли с Америкой, добавил Вильямс, подумав. Значит, не все слова были столь общими, как первые. Вильямс говорил о плане Раймонда Робинса, о том самом плане, который американец увез в Америку весной 18-го года. Следовательно, между первой фразой и второй была незримая связь. Больше того, первая вызвала вторую. Вильямс и Робинс. Не были они как раз теми, кого революция сблизила навечно. Однако это были всего лишь мои предположения. В том, что говорил тогда Вильямс, я не мог найти доказательств. Уж так, наверное, повелось. Только после смерти друга мы способны понять, как много вопросов мы не задали ему, как много он не сказал нам такого, что мог бы сказать. Но, может быть, в данном случае не все было потеряно. То, о чем нельзя было спросить Вильямса, можно было спросить Люситу Вильямс. «Они были очень дружны», — сказала Люсита Вильямс. «Дружны до того печального часа, когда из Флориды, где жил Робинс, перестали приходить письма. Оказывается, революция может сблизить даже столь разных людей, как Робинс и Вильямс. И не только сблизить, но сделать их единомышленниками». В том, что сказала подруга Вильямса, как мне казалось, было зерно, обещающее добрый росток. Кем были Вильямс и Робинс по своим семейным и общественным истокам, по своим взглядам? Вильямс, в сущности, интеллигент-пролетарий из тех образованных пролетариев, ряды которых множатся с каждым днем. У них действительно одна цель и одно оружие с заводскими рабочими. То, что Вильямс был сыном проповедника и в какой-то мере сам проповедник, не меняет дела. Робинс, в прошлом пролетарий, в далеком прошлом, а ныне господин, далеко не архимиллионер, но человек состоятельный вполне и по-своему верный американским принципам, чтобы оберегать устои, на которых стоит сегодня Америка».